Валентина Петровна? Да. Это из ЖКХ звонят. А? Из ЖКХ звонят. Вы почему не оплатили за октябрь квартплату? Алло. Какое сегодня число-то? Сегодня 8-е. Вы квартплату не оплатили? А ты какое отношение имеешь? Ты из 218-й. Я твой голосок-то знаю. Я из ЖКХ. Я работаю там. Да какой ДКП? Твой голос я знаю. Как... Из 218-й. Как меня зовут? Игорь. А фамилия? Ой. Так... Курдюков. Да? Забыла как-то. На О. Ло... Что-то вло как-то. Вло? Вло? Вло? Вломильщик. Вломильщиков. Глу. Глу. Черт тебя знает. Забыла. Вло? Вло? А? Вло? Чего? Моя фамилия Навло... Навлоныч? Навлоныч? Игорь Вло, да? Угу. Курдюков. Во-во, Курдюков. Вот, да. Вспомнила, Курдюков. Ну как, почтальона-то убили, правда? Да нет, говорят, жив. Только куртку, он справился с ними, куртку порвали. А ты говоришь, убили. Так, мне одна баба так сказала. Ну, бабы еще не то наговорят, ты больше слушай. Ну и действительно на него напали, куртку порвали. Но ты считаешь... Не поддался. Ты считаешь, это я был, что ли? Да прям ты. А ты тут раз обвинял. Прям тут ты. А? Я спрашивала, ты или не ты. Ты спрашивала? Спросить, что нельзя. А, ну, а никто же в преступлениях не признается. Разве кто-то скажет, что я? Скажут. Да? Да, есть такие смелые, говорят, я. Я, головка от хуя. Ах, развеселилась. У Русланчика была на дне рождения-то? Нет, не пригласили. А хотели приглашать тебя. А? А это, Наташка говорит, я хотел ее пригласить. Она, говорит, прекрасно передвигается и на метро может приехать. Разве это правда, что ты прекрасно передвигаешься? Конечно, ноги работают пока. То есть ты можешь и в метро ехать спокойно, да? На метро, у меня метро бесплатное. А когда ты последний раз в метро каталась? А? Когда каталась в метро последний раз? Да когда нужен, тогда и катаешь. Ну куда ездила? Куда ездила последний раз? Я не запоминаю, мне это не нужно запоминать. У тебя склероз. Когда ездила, когда не ездила. У тебя склероз. Ты даже до Щелковской-то не доедешь, не знаешь, где пересадку сделать. Не волнуйся, знаю. Где пересадку делают на Щелковской? Знаю, знаю где. На какой станции? В самом центре. Как называется? Станция, как? Не волнуйся, до Щелковской могу доехать. Только тебя они не зовут. Вернее, зовут, а ты не едешь почему-то. Да нет, не звали. Если бы позвали, приехала. Руслан, говорит, мать избивать начал. А? Руслан, говорит, на мать руку поднимает. Да? Да. А как ты тут все узнаешь? Ну, у меня же телефон прямой с ней. С ними? Да, мы же подружились. А он, говорит, сидит до 2 часов ночи за компьютером, она к нему подходит спать ложить, а он ее прям пиздит иногда. Да. Да. Да. Ты с ним можешь поговорить? Что это такое? Что-то на него не похоже. Говорит, обвиняет, что ты меня рано родила, непонятно от кого, отца нету. В общем, у него какой-то переходный период пошел. Как это непонятно? Они 13 лет прожили вместе с мужем. Ну, отца-то нету. Он... И вместе работали. Где? Пока его в Англии не, брат не свалил. Он работал на черкизовском рынке, его закрыли, он остался безработный. Брат позвал в Англию, и он поехал в Англию. Как же он будет жить без работы в Москве? А Наташка сказала, что он работает сейчас на другом рынке, ни в какой он не в Англии, и он... Не азербайджанец, а афганец. Вот. Афганец такого, такой национальности нет, афганец. Ну как ты из-за... Афганец это страна, если ты, вот москвич это не национальность. Да так и афганец не национальность. Что ты, а как же из Афганистана людей называют тогда? Валь, по географии... Если проживающих, как проживающих, называют афганцы. Ну... Вот жители Афгании... Но не национально, запомни! Ох, ебёнка! А кто национальности живёт в Афганистане? Географичка ты такая, квартиру когда на меня подпишешь? Что, я охуела, что ли? Я сейчас приду к тебе, нотариус уже в пути. Да? Да. Только долго едет, блядь, и хуй войдёт. Нотариус сейчас придёт, он уже на Войковской. Да, хуй я вам открою, блядь, 02 вызову. Я сейчас приду к тебе. Да нахуй ты сдался. Открывай дверь, грязная старуха. Да, сейчас тебе. Какой, очистился, блядь. Голая. Вот ты есть грязный мужик, грязными делами занимаешься. Старух наёбываешь, блядина, куда я тебе 15 лет за это дадут. Квартирку. За вымогательство 15 лет дают в крупном размере. Я тебе за тобой ухаживать буду, портки стирать, но только квартиру мне подпиши, пожалуйста. Хуй тебе, блядь. Ну почему? Свои портки стираю. Я свои. А свои я сама выстираю. А где ты сушишь их? На балконе? Сушить можно где хочешь. Валь, ну подпиши, ну у меня это... Я не знаю, просто нет другой возможности. Квартиру надо расширять. А у меня тут не райисполком, не обеспечиваю квартирами. А где райисполком находится? Напротив нашего дома. Да? Валь, ну как ты считаешь, это Пугачёва права, что ребёнка-то они взяли от суррогатной матери? Откуда я-то знаю, что я с ней общаюсь? Яйцеклетку, говорит, она сдавала. А у меня мать, говорит, врет она все. Она 10 лет назад бухала. Ей не до сдачи яйцеклеток было. Зачем ей? У нее внучка родилась. Нет, у нее... Я читала, как в журнале, что она приданым уже ей готовит. Она... Какое золото ей дарит? Она это откладывает внучки. Валя, она сказала... Клавдия, внучку зовут Клавдия. Все ты помнишь, желтую прессу все читаешь, да? А? Ты всю желтую прессу читаешь. Желтую газету. Это в журнале было. Валь, зачем им дети с Галкиным, объясни мне. Чего? С Галкиным зачем им двойня-то понадобилась? Ну, она живет с Галкиным, расписана. Нет, но то, что у них дети теперь вот от суррогатной матери, зачем это? Это их не дело, какие там суррогатные, хуй их знает. А ты почему... Я в них не разбираюсь в этом суррогате. А ты почему ребеночка-то не заделала? Не волнуйся, заделала. Нет, у тебя детей нету. Есть. Нет, у тебя нет детей. Есть. Нет, это не родные. Не волнуйся, есть. Один умер, другой жив. Умер даже ребенок твой? Да. Да? Да умер давно, 100 лет назад, блядь. От чего? Скарлатина. Скарлатина? Это ангина такая? Да, горло. Ой, Валя, это печально, но ты врёшь. От неё задыхаются. Это печально, но ты лжёшь. А? Ты лжёшь, ты лгунья старая. Да нет, пизда работала, не волнуйся. Нет, у Пучаева... Не хуже других, блядь. У Пучаева хуй ты работал. Ты хочешь сказать, что я бесплодная, что ли, ёбаная врёшь? Ты говорила мне, что на мостовой... Где рожать, ты говоришь, это? Где детей воспитывать? На мостовой, что ли? Вначале негде было, а потом получила. А второй ребеночек, сколько лет ему сейчас? Не твое дело, что ты лезешь в мою жизнь? Нахуя она тебе нужна, чужая жизнь? А почему ж ты тогда на племянницу подписала, а не на родного ребенка? Так у него нету, я сказала, умер. Не, а второй, ты говоришь, второй жив? Со вторым поругались. Со второй поругались с бабой, да? С дочкой поругалась? Да. Из-за чего? Поругалась. Из-за чего это с дочерью родной можно ругаться? Довольно было и поругались. Из-за чего такое? Это грех большой. Ну, все тебя ругаются, не волнуйся. Да ладно, квартиру тогда мне подпишешь. Быстро сказал, квартиру подписывай. У меня родственников пол Москвы. Все хотят, чтобы я подписала. Одна племянница обиделась, почему ей не подписала. Во, блядь, там драка идет, а еще и ты лезешь. Я хочу твою квартиру, я там ремонт. А я твою хочу. Я ремонт сделаю, грязная старуха, подписывай быстро. Ты грязный хуй, блядь. Подписывай, сказал, сейчас приду. Иди работай, заработай, за квартиру можно поступить на работу. Тебе и 80... дадут на стройке, знаешь, как дают, два тебе... года отчешешь и получишь. Тебе 86 лет, в коммуналку иди. Иди нахуй, сука. Сейчас приду, сейчас доведешь меня, отмычка уже есть. Вымогатель хуев, тебе 15 лет за это 86 светит. 86 лет должна освободить квартиру. 15 лет за вымогательство квартиру в крупном размере. Если я подам в суд, тебе дадут 15 квартиру лет. Квартиру давай, квартиру. Хуй тебе. Квартиру подпиши. Хуй. Квартирочку. Да, хуй увидел. Во сне, блядь, получишь. Во сне. Ну давай, пожалуйста. Вот во сне получишь. Валя, а то будет плохо. Во сне получишь квартиру, трехкомнатную. Сегодня к пятерке выходи. Будет разговор с тобой серьезный. К часу дня к пятерке. Там в пятерке хочешь прибить, там народ. Хуй прибьешь. Там у хлебной палатки встретимся. Да? Да. Я на свидание не хожу. Ты на помойку-то ходишь, помоечница? А что там может быть на помойке-то? Сегодня я мусор выносил, там сапоги какие-то женские. Да у меня дохуя сапог. А такие красивые ботфорты такие, знаешь, высокие-высокие. Да не волнуйся, хорошие не выкинут, в комиссионку отнесут. Комиссионку? Значит, никуда не годные. Нет, иди посмотри, там стоят сапоги хорошие. Нахуя они мне нужны? Выходи на улицу. Да. Я тебя поджидаю. Да, нахуя я тебе нужна? Паспорт с собой возьми обязательно. Тебе тут не детский сад, не наебешь. А у тебя стеклянная дубинка есть? Чего? У тебя стеклянная дубина есть? Чего стеклянная? Стеклянная дубинка. Не поняла, блядь. Стеклянная дубинка есть у тебя? Бутылка? Дубинка! Чего, ёбаный? Дубинка, дубина. Дубинка стеклянная? Да. Есть, вон она стоит в углу. А зачем она тебе? Для самообороны. Полезно получит. А ко мне применишь, если что? Да, и к тебе обязательно. А если я ослепну, Валь? Осколки полезут прямо в глаза. А если, тебя посадят. Нихуя, самооборона. Нет, посадят тебя. И потом есть закон, после 85 не сажают в тюрьму. Уже после 85 не сажают? Там молодым места не хватает, а старуха-то куда пихать? А ты тебя в психдом. А? В психушечку пойдешь. А сейчас только добровольцы. Хотят больные даже, которые на учете, хотят. Ложаться не хотят, нет, такой закон. А давай ты ляжешь, а я за квартирой присмотрю. Чего? Ляжешь в больницу, подлечишься, я за квартирой пока присмотрю. Да ты сам ложись, если бы ты был здоровый, хуй бы ты старухам названивал. Валя, а ты правда из Рязани сама? Ну, в смысле, у тебя родители из Рязани, да? Чего? У тебя родители рязанские? Рязанские. Из какого города? Неважно какого, но и Рязанской области, а ближе к Москве. А, это... 90 километров от Москвы, но область Рязанская. Это Рыбинский район, скорее всего. Наверное, не знаю. А то там человек один из города Сапожок, он твой поклонник, он слушает все твои пранки, цитирует тебя из Рязанской области. Человек, твой поклонник живет там. Как меня цитировать, я ни с кем не общаюсь. Как это? Тебя полстраны знают. А что меня знать-то? Как обед готовлю себе, что ли? Грязно материшься. А, матерка не слышали. Ой, чистоплюи какие. Матерку не слышали. Первый раз услышали от старушки. А в Рязани там культурные люди, они там не матерятся. Чего? В Рязани культурные люди не матерятся. Нет, не матерятся. А только ты грязная старуха так орешь. Да, да. Я горжусь, что у меня отец из Рязани, блядь. Блядь. А мать коренная москвичка. Блядь, ебать. Ебать, блядь. Да? Да. Сука, рваная. Мать с 11 лет в Москве живет. Да? Жила. Да ты что? Да. Я из-за Рязанца замуж вышла. Валюшка, Петрушка, да, квартирочку. Да. Никак квартирочку? А ты знаешь, что Есенин, великий поэт, второй после Пушкина, родился в Рязани. Константинова. Да, село Константиново. Ну, поедем туда. Рязанской области. На экскурсию. Хочешь поехать? А? Чего ты сидишь в четырех стенах? Поехали на экскурсию туда. Не поняла. Поехали с тобой на экскурсию съездим. На экскурсию? Да. А что там смотреть? Дом-музей. Угу. Валь, ну давай, выходи из дома, я тебя жду. Музей до черта в Москве. Я тебя жду, вы из дома выходи. Ага. Что ты мне сделаешь-то? Погуляем. Ах, погуляем? Да. Не тот возраст, чтобы с мужиками гулять. Я тебе тортик подарю. Да нет, кушай сам. А ты мне квартиру. Да, за торт квартиру, да? Подпиши, пожалуйста. Да, подпиши. Да, да, да. Валь... Ты мне свою подпиши. Подпиши, а то сейчас мой сын к тебе придет. Да что ты, да. Так я его и жду. Вот ты что сказал? Ты мне свою, блядь, отдавай, я родственникам ее отдам. Руслан тебя изобьет из-за квартиры, если ему не достанется квартира. А ему достанется, почему же ему не достанется? Он бандит, он мать свою бьет, еще это хуже некуда уже. Как ты узнал, что он бьет-то? Пранк есть такой. Ты что, туда бегал, что ли? Телефонный разговор есть. А что он докладывает? Я свою мать побил, да? Мать мне жаловалась, сама мать. Она кому ни попади жаловаться не будет. Будет, будет, она пьяная была просто. Она сказала, что они все в кредитах, все в долгах. В кредитах? Вот. Да, кредитов понабрали. А Руслану много денег подарили на день рождения. Ему 16 лет, 5 ноября было. Правильно все? Правильно. А я он... что помню, что ли, какого числа. А он их с друзьями пропил все деньги. Прогулял. С друзьями. Прогулял деньги все. Деньги прогулял? Да. Так на то и день рождения, чтобы отметить. Ой, ты все оправдываешь, азербайджанцы этого, не русские. А почему же не отметить свой день рождения-то? А ты ему что, подарила? Нет, почему? Ничего не дарила. Почему? Потому что я не гуляла ни на каком день рождения. Ах ты грязная старуха, бомжиха какая-то. Меня не пригласили, а я должна дарить. А, ну давай квартиру отписывай, давай дарственную перепишем. Они недостойны твоей квартиры, давай на меня. А ты достоин, да? Да, я с тобой буду портки стирать, убираться буду. Да что ты. Ремонт тебе сделаю, потолок побелю. Да уж меня не, мне не сделаешь при всем желании. Почему? После климакса не рожают. Ремонт, говорю. Ах, а я думала, ребенка сделаю. Ой, какая ты веселушка. Ой, ёб твою мать. Ох, ёб твою. Чё так рано встала-то, старушка-веселушка? Ничего себе рано, уже 11, не то 12. 10:00 только. А, это рано, да? Ну, ты обычно раньше 11 не просыпалась. Тогда как? Да. Валь, ну ты... Если поздно телевизор смотрю, тогда или читаю поздно, тогда и поздно ложусь, встаю поздно. Валь, ну ты нас любишь вообще, в принципе, как людей? Чего? Ты нас любишь вообще, вот, ну вот из 218, как ты к нам относишься там? Очень люблю. Да? Угу. А с чего наша вражда началась, ты помнишь? Того, что квартиру мою стали вымогать. То, что ты собак под наши окна водила и кормила их. Собак кормила? Бродячих, злых. А собаки тоже жрать хотят. Ты хочешь жрать, и собаки хотят. А почему под нашими окнами? Сон под вашими окнами собаки не валились никогда. Никогда под вашими окнами собаки не жили. Валечка, выходи на улицу. Обязательно. Выходи. Угу. С документами на квартиру. Сегодня какой день-то? Восьмой, а день-то какой? День какой? Суббота. Суббота, да. А что ты не разбираешься ни в днях, ни в числах уже, все? А? У тебя календарика даже нет? Мы же тебе дарили календарик. Да календарь там я отмечаю, а день пропустишь и все упустишь. А где это мы дарили тебе календарь-то с твоей фотографией? Сожгла. Шеф, как ты имеешь право себя сжигать? Это очень плохой признак, когда свою фотографию... Ваши дарения мне не нужны, я сожгла. Нет, подожди, свою фотографию, если сжигаешь, это к смерти. И мне такие фотографии не нужны, у меня есть хорошие фотографии. А тебе понравилась эта фотография? Я красавица была. А сейчас как обезьяна стала, страшная. Сейчас я страшная, как обезьяна. А была... У меня кличка была «Красотка», слова «красота». Кличка? На работе меня так и звали, «Наша красотка», вот такая была красавица. А говорят, ты в тюряге сидела. А? Говорят, ты в тюрьме сидела. Я в тюрьме сидела? Да. Как можно? Два института окончить? В тюрьме, что ли, я училась? Ну, да, ну говорят, ты там это... обворовала начальника. Что, он дурак, что ли? С бабой бы не справился. Золото вытащила втихаря от него. Сроду мой начальник... В золоте не ходил, ебена мать. Он в драном костюме был, не то что в золоте. Валька, мой начальник. Прикидывался нищим, блядь, а когда подох, оказался богатым. Валь. На похороны пошли, оказался богатый. Да? Как и... Скажем, сына по машине, блядь. Ты прикидываешься бедная, а сама богачка. И дача. А ты богачка. А? Ты богачка. Я богачка? Нет, я середнячка, блядь. Сколько сейчас пенсии? И нищенка, и не богачка. Сколько сейчас пенсии? Обыкновенная пенсионерка. Сколько сейчас пенсии-то? А? Сколько сейчас получаешь-то? Сколько положено, столько получаю. 18 уже стало, да? Они, ебина мать, меня наебывают. Почему? После 85 должны доплачивать на старости, они хуй мне доплачивают. Ну сколько получаешь? 16 есть у тебя? Сколько положено, столько и получаю. Все время одну сумму, одной копейки не прибавили. Ну сколько примерно-то? На старость должны прибавить, а хуй прибавили. Вот пойду выяснять. Сколько получаешь пенсию? А? Сколько пенсию получаешь, Б? Не твое дело, что это я докладывать тебе должна. Я сейчас к тебе приду, проверю, блин. Да. Выходи. Как ты проверишь? На улицу выходи. Нужно будет и выйду. Мимо нашей двери пойдешь, мы тебя схватим и в квартирку. Да. Да, я в глазок смотрю. А милиция для чего? Да, никто не узнает. Да. Мы чайку с тобой попьем, я же для хорошего хочу тебя выпить. Да тебе я чай не пью. Чем я тебе не нравлюсь? Я хороший человек, чем я тебе... Хороший, вымогатель, квартиру вымогаешь, это называется хороший? Почему вымогаю? Я прошу подписать, это не называется вымогательство. Да. Я говорю, подпиши, пожалуйста, подпиши. А ты мне свою подпиши. Ну мне же не 86, ты уже на ладан дышишь, тебе уже надо подписать мне. Ну, я дышу, а у меня родственники есть кровные. Ничего, это они обойдутся. Да, вот ты обойдешься, а они не обойдутся. Нет, давай квартиру. Угу. Ну, пожалуйста, ну, квартиру. Хуй тебе, блядь. Квартиру давай, квартиру. Хуй. Квартиру.